18 часов спустя. Вечер следующего дня. Густой лес в Гомельской области, Белоруссия. Военный лагерь спал, только часовые сонно ходили у боевых машин, поглядывая на спавших товарищей, слушали стоны со стороны санитарной палатки, где усталым фельдшером проводились операции. Чуть дальше от лагеря находились секреты и пост поддельных жандармов у дороги. В это время откинулся полог одной из шести палаток, и из нее вышел хмурый, невыспавшийся капитан Омельченко. За ним семенил дежурный радист. Они прошли к штабному бронетранспортеру, рядом с которым прогуливался часовой из артиллеристов с автоматом на плече. «Уже час как Рудного вызывают, товарищ капитан. А так как это одно из слов в том списке, что вы мне дали, я сразу известил командира, и он велел поднимать вас». «Правильно велел», — сказал подошедший Фролов, выглядевший на удивление бодро. «Раз вызывают, нужно принимать сообщение». «Жаль, ответить нельзя», — вздохнул капитан. «Почему нельзя?» — удивился Фролов. «Берите бронетранспортер, разведчиков на мотоциклах, и мотнитесь километров на 30 в сторону, а там общайтесь, сколько влезет». «Вы разрешаете?» «Разрешаю, разрешаю», — отмахнулся командир мангруппы и, повернувшись к часовому, сказал. «Если что, я на болоте, на Малом озере купаюсь. Вернее, буду сидеть в воде по пояс. Чертова рана. Дежурный командир после моего возвращения пусть ложится спать. Я сам подежурю. Все равно уже выспался». «Есть», — козырнул боец. Фролов в сопровождении Борисова, своей тени, как он сам его называл, скрылся среди деревьев, направляясь в сторону низины, где было болото. А капитан Омельченко, надев наушники, сел на место радиста. Ему нужно было прослушать кодовое сообщение Рудному. Через 20 минут колонна из одного бронетранспортера и двух мотоциклистов покинула сонный лагерь. На всех машинах были знаки полевой жандармерии, поэтому осмотра и остановки бойцы не боялись. Уже поняли, какой чудодейственной силой обладают нагрудные бляхи жандармов. Колонна проехала по дороге почти 40 километров. На выезде на шоссе удачно попалась следовавшая в нужном направлении немецкая транспортная колонна, к хвосту которой и пристроились разведчики. Миновав мост, они свернули на бездорожье и, проехав еще порядка 10 километров, встали на опушке леса. Рядом с полевой дорогой был овраг, а с другой стороны также стеной стоял лес. Пока водители канистрами, снятыми с бортов бронетранспортера, заправляли технику, Омельченко отправил в Москву кодовый сигнал. Через сеть ретрансляторов он достиг адресата и буквально через минуту последовал длинный ответ. Капитан лично записывал сообщение в свой блокнот, после чего его место занял радист и начал отправлять шифрованный рапорт о действиях мангруппы за последние несколько суток. Через некоторое время Москва подтвердила прием сообщения, и наши бойцы, собравшись, хотели было двинуться в обратный путь, как прибежал боец, что охранял дорогу. «Товарищ капитан, там на дороге машина-пеленгатор. Встала на дороге и антенной на крыше крутит». «Одна?» — уточнил капитан. «Была одна, Егоров за ней наблюдает». Капитан открыл планшет и, изучив трофейную карту, приказал. «Будем уходить через заброшенную просеку». «Извините, товарищ капитан», — вышел вперед командир разведчиков в звании сержанта. «Но командир приказал мне во внештатной ситуации брать командование на себя. В данном случае уходить бессмысленно, отловят. Поэтому я принял решение захватить пеленгатор и уйти вместе с ним». «Увидят, это наведет немцев на наш лагерь». Омельченко не понравилась своеволие сержанта, но он понимал, что бойцы его не поддержат. Для них он был пока никем, а парни отличились при уничтожении железнодорожного моста и станции. Их сам Фролов похвалил. Для бойцов мангруппы это имело большое значение. «Антенны съемные, сверху брезент накинем, и никто не определит, что это за машина. Работаем, парни. Евсеев, подстрахуй нас со своим пулеметом». «Есть, есть», — отрапортовали бойцы и через минуту скрылись на узкой лесной дороге. Буквально сразу за ними колонна направилась обратно на дорогу, а недовольный Омельченко, нахохлившись, сидел в кабине бронетранспортера. Спустя 2 часа колонна, увеличившаяся на одну машину, окольными путями вернулась в лагерь. Пока ошалевшие от подарка радисты бегали вокруг пеленгатора и допрашивали немецких радистов, чтобы освоить новую технику, Омельченко отошел к Борисову и Бризову. «Где Фролов?» — спросил капитан у Борисова. «В палатке командира пеленгатора допрашивает. Я наблюдаю за входом. С другой стороны часовой стоит». «Каков командир, таковы и бойцы», — сплюнул Омельченко и, неожиданно усмехнувшись, добавил. «Подставляете. Они с помощью крючка из проволочки и длинной лески захватили пеленгатор. Я спрашивал, кто их этому научил. Они ответили, что это был Фролов». Хором закончили Борисов и Бризов. «Точно. Та же ситуация», — кивнул лейтенант. «Некоторыми вопросами саперы ставят меня в тупик. Опыта у них, конечно, маловато, но та теория, что дал им Фролов, удивила даже меня. Я вообще удивляюсь, как вот все это происходит. Нелогично же. Их давно должны были уничтожить. А они уже который день катаются и вредят немцам на коммуникациях. Да как вредят? Сами должны помнить последнюю операцию в Киеве. Я от нее еще отойти не могу. А бойцы уже спрашивают, когда мы дальше кошмарить немцев начнем». «Чего делать?» — не понял Амельченко. «Да это Фролов как-то случайно сказал. Так моментально словосочетание среди бойцов мангруппы распространилось. Очень уж оно им по смыслу понравилось». «Да», — протянул капитан. «Если бы я не разобрался в системе работы Фролова, меня бы его поступки тоже ставили в тупик. Но я понял, как он принимает решение. Он нелогичен, то есть действует вопреки логике. Приведу пример. Есть две возможности уйти из ловушки или, например, из окружения. Вот вы бы какой путь выбрали?» «Ну, наверное, самый безопасный», — пожал плечами Бризов. «Фролов бы пошел по третьему, четвертому или пятому пути». «Но вы же говорили, что там два пути», — удивился лейтенант. «По логике два. Но наш Фролов по логике не действует. Поэтому до сих пор и ездит по дорогам оккупированных территорий. Правда, я думаю, что это недолго будет длиться. Немцы выработают тактику против его мангруппы. Тогда мы просто сменим область, уйдя подальше от тех немцев, что к нам привыкли». Подошел улыбающийся Фролов. «Как связь с Москвой?» «Норма, командир», — ответила Мельченко. «Ночью самолет нужно ждать». «Подождем», — согласился командир мангруппы и спросил. «Гость будет?» «Скорее гости. Как там командир пеленгатора?» «Поет, что твой соловей. О, кстати, похоже, отдых откладывается. Интересные новости поведал мне этот офицерик. Так что готовьте людей и технику. К вечеру выдвигаемся. Малкину я уже отдал приказ». «Но груз будет на парашютах?» «Да». «Тогда норма. Скоординируемся на подлете, и сбросит он груз прямо над нами. А там двинем в сторону Чернигова». «Что-то серьезное?» «Немцы в обход Киева начали составы гонять, как раз через Чернигов. Вот и наведаемся на эту железку, благо тут не так далеко. Сам Чернигов нам не достать, но ближайшая узловая станция наша. Мы можем скоординировать эти действия с Москвой. Например, будет предварительный налет бомбардировщиков». «Хм, об этом я думал, но отбросил мысль, как малоперспективную. Пройдемте ко мне в палатку, обсудим этот вопрос. Сколько самолетов они смогут прислать? Какова у них дальность и размер бомбовой нагрузки?» На ходу начал задавать вопросы Фролов. Откинув полог палатки, Малкин позволил нам выйти. Дежурный командир по мангруппе торжественно нес поднос, на котором в два ряда были разложены коробочки с наградами и наградные документы. Шагая, я с интересом покосился на идущего рядом Амельченко. «Сегодня особенный день. Да, сегодня день награждения. Честно скажу, если бы я знал, кого нам сбрасывают на голову, я, наверное, отменил бы боевую операцию. Но я не знал и жестко приказал забросить в юки с грузом в последние машины, а парашютистов рассадить среди бойцов. Потом был ночной рейд. Мы удачно вместе с бомбардировщиками совершили налет на узловую железнодорожную станцию, где подловили два эшелона, уничтожив их вместе со станцией. Еще бы, один из эшелонов был битком набит артиллерийскими боеприпасами. Как не рванул при налете бомбардировщиков, я до сих пор не понимаю. Нас бы смело, это 100%. Мы недалеко стояли, готовясь к броску. Зато второй эшелон горел как миленький, освещая нам поле деятельности. Подполковник, что шел в данный момент рядом, почти весь бой просидел в одном из бронетранспортеров, но когда раненый пулеметчик сполз на сиденье, встал на его место и продолжил вести огонь. Сколько точно он уничтожил, я не знаю, но Малкин утверждал, что по казарме он точно стрелял, а там трупов было под сотню. Правда, в ту сторону многие стреляли, особенно танки по окнам казармы. Потом было бегство от поисковых партий противника. Нам тогда здорово повезло. Вместе с одной колонной снабжения противника мы ушли далеко и снова укрылись в лесу Гомельской области. Только тогда я узнал, что мы чуть ли не сутки возим с собой награды для бойцов и командиров мангруппы, а также подполковника Маргелова Василия Филипповича. Это был подарок от Сталина мне лично. Он знал, как я отношусь к будущему командующему десантных войск Советского Союза. Я ведь в рязанской дурке 2 года отучился. Жаль, что произошла та история, я ушел на срочку. Сам Маргелов был очень рад поучаствовать в ночном бою и посмотреть, как действуют мои бойцы. Он потом полблокнота исписал да зарисовывал позиции бойцов перед атакой. Всем интересовался. Особенно нашими рейдами. Он на эту тему с Малкиным скорешился. У того 2 журнала боевых действий было с подробными описаниями. Вот полковник и изучал их. Но как бы то ни было, пообщавшись, мы вышли из палатки. Все было готово к торжественному мероприятию. Даже раненых вынесли из палаток и направились к небольшому столу. Потом была долгая речь Малкина, который рассказал, как оценили наши действия товарищи из Москвы и чем они показывают свою расположенность к нам. Это я 2 фразами рассказал. Малкин все 40 минут говорил. Потом началось торжественное построение и вручение наград. Вручал не я, а подполковник Маргелов. Через полчаса, когда закончилось построение и в воздух полетели пилотки и фуражки, я стоял с ошарашенным видом и смотрел на представление на 2-ю золотую звезду героя, которую, как и 1-ю, я должен получить в Кремле. «Ну что, майор, рад?» Положив руку мне на плечо, спросил подошедший Мельченко. «Кстати, осназовцы ничего не получили, хотя и заработали. Но бюрократическая машина медлительна. Будут еще награды у парней». «Да, рад. Но сам понимаешь, пока вы не найдете тех, кто организовал покушение на меня...» «Не волнуйся, майор, твоя безопасность гарантирована». «Ладно, черти уговорили, запрашивай самолет. Мангруппу я пока на Маргелове оставлю. Думаю, потянет. Учится хорошо. Наверняка ведь черти для этого его и прислали». «Ну, не без этого», — усмехнулся Мельченко. «Ты прав. Пора нам встретиться. Награды — дело второе. Время наступило. Чую я это. Самолет будет сегодня вечером. Площадку мы уже присмотрели». Только и махнув рукой на эти слова, я пошел к командирам, что праздновали награждение. Капитан Малкин, старшие лейтенанты Воронин, Гурьев, Свиридов, артиллеристы, танкисты, мотострелки и зенитчики тоже получили награды и звания. Путянин теперь не старший сержант, а младший лейтенант с 2 орденами Красной Звезды. Одну из наград ему дали за генерала. Это ведь его бойцы его взяли при уничтожении штаба моторизованного корпуса. Посмотрев на счастливых боевых товарищей, я тряхнул головой, отгоняя все неприятности, и, взяв кружку с водкой на самом дне, поднял ее и сказал: «За победу, парни!» 11 мая. 17 часов 22 минуты по московскому времени. Киев. Площадь у полуразрушенного обгоревшего здания гестапо. Недалеко от входа стояли и курили 2 немецких офицера в полевой форме вермахта. Однако было заметно, что боевыми офицерами, прошедшими окопы передовой, они не являются, как и не были они штабными офицерами. Они курили и наблюдали за работой криминалистов, которые мелькали в обгорелых оконных проемах здания. Один из офицеров был в форме капитана, другой — майора. Выпустив дым и придавив сапогом брошенную на брусчатку недокуренную папиросу, майор сказал своему спутнику: «Франц, ваш рапорт о нападении я прочитал еще в самолете, когда вылетел из Берлина. Но мне нужно понять обстановку не из сухих строчек рапорта, а со слов очевидца. Обрисуйте мне, что тут случилось. Нет, думаю, начните сначала, когда появилась эта неуловимая моторизованная рота русских. Да, начните сначала». «Сначала?» — задумчиво протянул капитан и последовал за майором, который, поглядывая на спутника, неторопливым прогулочным шагом направился вниз по улице. «Да тут так все сразу и не опишешь». «Ничего. Прилетел я к вам на неделю. Думаю, успеете». Не смог скрыть усмешку майор. Водителю машины, который стоял у открытой двери, он махнул рукой, чтобы тот следовал за ними на расстоянии. «Я собирал все возможные сведения об этом подразделении. Больше всего мы получили информации от пленных и перебежчиков. Есть и такие, и довольно много. Когда русские освобождали лагеря, бывало, что им не удавалось взять архив, и наши люди оставались среди освобожденных. Позже, имея на руках некоторую важную информацию, они перебегали к нам. Я лично допрашивал 6 таких агентов, что вернулись к нам с территорий, временно контролируемых партизанами. Собрав по крупицам информацию, мы выяснили, что первоначально командовал 1-ми соединениями партизан некто старший лейтенант Громов. Именно он положил начало партизанского края, как они сами называют, контролируемые земли. Потом он исчез. Основная версия — приказ руководства. чуть позже появился некто капитан Фролов. «Кто?» — резко повернулся к капитану майор. «Капитан Фролов», — повторил удивленный капитан. «Вы с ним знакомы, герр-штандартенфюрер?» «Я тут под видом майор Литке, гауптштурмфюрер», — напомнил задумчивый майор. «Да, некто Фролов мне знаком. Вы тоже должны об этом помнить. Нашумевший налет на наш аэродром в 41-м с последующим уничтожением всей техники и личного состава». «Да, что-то такое припоминаю. Там, кажется, тоже работала моторизованная группа, но вроде действовали зенитчики». «Именно так», — кивнул майор. «Основной состав был из зенитчиков, но взаимодействие было и с другими подразделениями. А ведь, по сведениям разведки, этому Фролову присвоили звание капитана и наградили высшей наградой русских, причем посмертно». «Разве такое бывает?» — удивился капитан. «У нас нет. В принципе, у русских тоже, если только он в действительности не погиб». «Тогда сходится. И появление этого Фролова, и схожесть действий, что в 41-м, что на днях. Похоже, это действительно один человек. Но вот в чем дело, герр-майор. Некоторые агенты опознали Фролова как Громова. По их словам, под разными фамилиями скрывался один и тот же человек». «Действовал под псевдонимом, вполне возможно», — пожал плечами майор. «По той же информации, генерал-майор Варлемонт, что вот уже как два дня позирует русская и западная пресса в Москве, взят именно им. После этого была сформирована моторизованная группа, набранная из разных подразделений. И что странно, без тренировок на взаимодействие подразделение покинуло партизанский край. Точно известно, что у них были танки, захваченные с одного из наших эшелонов. Новенькие четверки прямо с завода». Пока офицеры шли, капитан подробно описывал боевой путь группы, который до этого подробно записывал, если появлялись новые сведения. Всего он не знал, о чем честно предупредил майора, но о громких успехах был наслышан. Уничтожение всей авиации карателей. С фронта взамен перебрасывалась эскадрилья бомбардировщиков. Уничтожение штаба моторизованного корпуса. Захват в плен еще одного генерала и последующий бросок к Киеву. Сейчас-то понятно, как они двигались по нашим дорогам. Даже фельджандармерия ничего не могла сделать. Но тогда мы терялись в догадках. Группа Фролова двигалась обычно ночью. Из-за начавшихся боевых действий колонны обеспечения приходилось гонять даже ночью. Вот они и, пользуясь тем, что на их трофейные машины нанесены опознавательные знаки охранных подразделений, присоединялись к ним и двигались вместе. Посты фельджандармерии пропускали их, так как проезд колонны снабжения был у них записан. А на то, что колонна увеличена, они не всегда обращали внимание. В данный момент все снабженцы и жандармы уже предупреждены. Больше они не смогут так поступить. «Где группа Фролова? Вам известно?» «Нет, герр-майор. Последняя их акция была проведена в другой области. Уже подтверждено, что там действовало подразделение русских в нашей форме и на нашей технике. Вчера был совершен налет на узловую станцию железной дороги. Уничтожены два эшелона, один с боеприпасами, другой с инженерным имуществом. Налет был совершен совместно с авиацией русских. Операция проведена отлично. Действовали русские как по команде. Хорошо проведенная операция». «Я смотрю, вы их хвалите», — покосился майор на капитана. «Скорее восхищаюсь. Наглость, напор и везение. Вот что им сопутствует. Опишите мне нападение на Киев». «О, думаю, этот рейд войдет в аналы моторизованных частей. Генерал Гудериан уже прислал заявку с просьбой прислать материалы с описанием рейда и вообще об этой группе. Хочет их изучить». «Киев, Франц, Киев». «Если бы я не знал правды, герр-майор, я бы подумал, что операцию планировали высшие чины русских, причем не один месяц. Но, как выяснилось, план был разработан за полчаса и буквально на коленке. Именно это и восхищает. Все было сделано четко. На подходе русские бесшумно уничтожили пост на въезде и спокойно вошли в город, по пути разделившись на четыре группы. Самая большая и усиленная ушла к автомобильному мосту. Из танков, расстреляв зенитки и казармы, захватив мост. Машины снабжения у них пересекли Днепр и покинули город. Только артиллеристы встали на окраине, прикрывая отход. Там же находилась гаубица, что открыла огонь по железнодорожной станции. Судя по пустым гильзам, это была наша гаубица, и выпустила она порядка сотни снарядов. Видимо, весь наличный запас боеприпасов. Станцию уже потушили, можно посмотреть. Там воронок от этих снарядов предостаточно. Только у сгоревшего транспортного пакгауза я видел их 7 штук. Остальные группы действовали нагло и быстро. Видимо, у них были местные проводники, потому что ни одна колонна не потерялась на ночных улочках города, а двигались, как куклы-марионетки. Согласно рапортам связистов, они постоянно слышали переговоры русских, но говорили те на не совсем понятном русском. Один из русских, что служит у нас, сказал, что это матерный русский. Капитан Кляйн, командир связистов, предположил, что они так шифруют свои переговоры. Код все еще не взломан. Словом, одна группа совершила налет на комендатуру, освободив всех задержанных по подозрению в помощи подпольщикам, да и просто неблагонадежных. Архив они уничтожили, согласно допросу очевидцев, забрали с собой девушку. Наше здание штурмовала вторая группа, свидетелей мало, да и те в тяжелом состоянии в госпитале. Но один ефрейтор, что был в сознании, сообщил, что видел, как в грузовике грузят папки из архива и разбегаются взятые нами подпольщики. Причем комендатуру просто подожгли. А вот наше управление подорвали авиабомбами, как успели определить криминалисты. Взяли они всего троих с собой, остальные рассеялись по городу. Ведутся поиски. Четвертая и последняя группа, думаю, именно ею и командовал Фролов, слишком нагло действовали. Занялась уничтожением железнодорожного моста. Они использовали наш же состав с топливом и захваченный танк. Половина состава укатилась к станции, пылая и поджигая все на своем пути. Другая половина была загнана на мост и там оставлена. Цистерны были примотаны тросами к танку, а его с заклиненной ходовой бросили на мосту. К сожалению, танкистам удалось уйти. Мост вы видели, от чудовищных температур конструкции закрутило пропеллером. Я говорил с инженерами, что там работают. Они говорят, нужно полностью восстанавливать мост, а это месяц работы, не меньше. После этого группы собрались вместе и ушли по мосту на другой берег. Мост был взорван. Преследование не удалось выполнить. Это все было позавчера. Вчера был совершен налет на железнодорожный узел, о чем я уже вам сообщил. Пока все. Потери у Фролова были. Обнаружено 6 тел погибших в форме вермахта, которые пока не удалось идентифицировать. Похоже, что погибшие — солдаты Фролова. Ведется расследование. Мои люди работают, но пока мало информации. Повезло нам только с одним. Был обнаружен в канаве оглушенный солдат вермахта. Но когда его привезли в госпиталь, он в бреду забормотал на русском. Видимо, товарищи его не заметили в канаве и ушли. Мы смогли привести его в чувство и, применяя спецсредства, допросить. Правда, многого узнать не удалось, он неожиданно откусил себе язык. Спасти его не удалось. Мы смогли выяснить не так много, кроме того, кто он. Это был рядовой Иванов, солдат разведывательно-диверсионного взвода маневренной группы Фролова. Да, кадр. Фанатик. Хорошо, что нападение было совершено ночью. Потери у нас в основном в материальной базе. Большая часть личного состава уцелела. У армейцев что? На станции. Вот у армейцев беда. Вы, наверное, слышали, что фюрер в ярости снял командующего охранными частями Украины со своего поста и приказал провести внутрислужебную проверку. Да, слышал. Не его одного с поста сняли. У многих погоны с плеч полетели. Моего дядю это тоже зацепило. Временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Так что там с потерями армейцев? Потери в личном составе они еще сами подсчитать не могут. Огромное количество тел просто невозможно идентифицировать на станции. Но по примерным подсчетам до 600 человек. Сгорел железнодорожный мост, как ни странно это звучит. Уничтожен автомобильный мост, 7 зенитных батарей, 2 погибли с личным составом, 8 паровозов, 170 вагонов с военным имуществом, платформы с военной техникой и вооружением, пассажирские вагоны. Одних танков на платформах сгорело около 30 единиц, не считая автотранспорта. Взорвался эшелон с боеприпасами и следом за ним склад. Получили серьезные разрушения строения вокруг станции. Загорелся другой эшелон с авиационным топливом, который должен был уйти на фронт к передовым частям. Потери колоссальные. Но что странно, загнанные в тупик 2 санитарных эшелона не пострадали. Вернее, сильно не пострадали. Также понес серьезные потери полк пехотного корпуса, что бросили против партизан. Один из батальонов как раз разгружался из вагонов, когда на территорию станции влетели первые пылающие цистерны, но большую часть личного состава успели эвакуировать до первых чудовищных взрывов. В принципе, это все, что я могу сказать. Разве что могу добавить о том, что русские транспортники активизировали свою работу, пользуясь тем, что подразделения наших ночников были уничтожены, и замены им пока нет. За ночь по 10-12 самолетов прилетают, доставляют медикаменты, в которых остро нуждаются партизаны, и забирают раненых. Похоже, русское командование придает очень большое значение этим партизанам, снабжая их всеми возможными силами. «Похоже, что так», — кивнул продолжавший пребывать в задумчивости майор. «Озвучь мне свое личное мнение. Мог кто-то из наших помогать Фролову?» «С учетом того, что мы его до сих пор не поймали, думаю, тот, кто помогает Фролову, сидит очень высоко». «Я тоже так подумал, да и рассказ твой подтвердил это мнение. Думаю, нужно взять в разработку тех офицеров, что имеют возможность». Майор говорил спокойно, поглядывая на медленные воды Днепра, что виднелись дальше по улице. Капитан внимательно слушал предложение своего куратора из Берлина, изредка согласно кивая. Он давно намекал, что местных генералов и полковников пора взять за хохолок и хорошенько потрясти на предмет продажности. В Берлине заинтересованы в быстром прекращении этого дела, так что нужно найти виновного. «Найдем, гермайор», — уверенно кивнул капитан. Через несколько дней были арестованы два генерала и три полковника, которые не имели никакого отношения к рейду, ставшего знаменитым майора Фролова. Одним из арестованных генералов оказался начальник штаба пехотного корпуса, который отдал преступный приказ снабжать свои подразделения даже ночью.